«Немного». «Гас сказал, когда разрешит тебе вернуться?» «Все зависит от того, отправит меня в тюрьму или нет». Стокс покачал головой. «А все это Бруссар! Вот сучка, эта телка не стоит таких неприятностей. Я все гадал, не лесбиянка ли она, но нет, как-то не похоже. Я думаю, ей надо просто вставить как следует, ну, ты меня понимаешь». Ник взглянул прямо в глаза Чезу. «Прекрати издеваться над Бруссар. Она просто выполнила свой долг, а на это требуется мужество». Стокс ошеломленно посмотрел на Фуркейда. «Что с тобой такое, парень? Она прищемила тебе хвост?» «Я сам прищемил себе хвост. Бруссар всего лишь оказалась рядом». Чес фыркнул. «Что-то ты запел по-другому. Из чего бы это?» Он вдруг ухмыльнулся, подвинулся ближе, щекоча Ника бородкой. «Может, ты решил оказать ей честь, а?» «Поговаривают, что жить без мозгов чертовски тяжело», — задумчиво произнес Ник, выпуская сигаретный дым из ноздрей. «Ты-то своими пользовался в последние дни? Или за тебя думает то, что висит у тебя между ног? Они работают по очереди. Господи, ну какая муха тебя сегодня укусила?» «Укусила она меня не сегодня, Чес, а несколько дней назад. И я до сих пор не слишком уверен, что это была за тварь. Может, ты мне поможешь разобраться?» «Возможно. Если я только соображу, о чем идет речь». Ник подвинулся чуть ближе. «Пойдем-ка подышим вечерним воздухом, Чес, и поболтаем». Стоукс попытался уклониться. «Ники, послушай, у меня на сегодня другие планы, приятель. Я загляну к тебе завтра, и мы обо всем потолкуем. Но сегодня...» Фуркейт сделал шаг вперед, схватил Стоукса за яйца и как следует сжал. «Вперед, Чес!» — его голос напоминал львиный рык. «Ты начинаешь действовать мне на нервы!» Ник разжал пальцы, и Чес отшатнулся от него, побледневший от изумления, похожий на кота, которого окатили водой. Он судорожно глотнул воздух, озираясь в поисках свидетелей. Но в баре кипела своя жизнь, и этого маленького инцидента никто не заметил. «Твою мать!» — сквозь зубы выругался Стоукс. «Что с тобой, приятель? Как ты мог?» Ник отпил глоток пива и вытер рот тыльной стороной руки. «Теперь, когда я привлек твое внимание, отправляемся подышать свежим воздухом». Фуркейт двинулся к боковой двери. Стокс неохотно поплелся за ним. Они вышли на недостроенную галерею, окружавшую здание бара. На участке галереи, выходящей на затон, пока еще не было перил. Земля лежала внизу на расстоянии 12 футов. Вполне достаточно для в меру выпившего человека, чтобы свалиться и сломать себе шею. Ник ступил на край площадки, уговаривая себя успокоиться и сконцентрироваться. Сила оказалась неожиданным оружием в разговоре со Стоуксом. Она могла выбить его из колеи, но пользоваться ею надо было с умом. Все еще возмущенный Стоукс шагал взад-вперед по галерее. «Нет, ты просто с ума сошел. Взял и схватил меня за хобот. Что с тобой, Ник?» «Заткнись!» Ник закурил очередную сигарету и стал смотреть на воду. Луна освещала полдюжины плавучих домиков, место отдыха городских жителей и приезжих из Лафайета. Этим вечером не светилось ни одно окно. На востоке небо прорезала зорница. Где-то над Миссисипи бушевала далекая гроза, налетевшая с Мексиканского залива. Ник подумал о Маркоте. Тоже своего рода далекая гроза. «Так почему я ничего не слышу, приятель?» — поинтересовался успокоившийся, наконец, Стоукс. Он прислонился к стене и сложил руки на груди. «Ведь это ты хотел поговорить?» «Я узнал, что было еще одно изнасилование». «Да? Ну и что?» Ты им занимаешься? Да, я взял это дело. Судя по всему, орудовал тот же придурок, что изнасиловал Дженнифер Нолан. Ворвался около часа ночи, избил, привязал, изнасиловал, заставил потом принять душ. Умный сукин сын, должен признать, не оставил нам практически ни одной зацепки. И спермы нет? Не. Он, вероятно, использует презерватив. Скорее всего, лаборатория найдет в пробах следы латекса. Но что это нам даст? Ничего. Мы узнаем, каким кондомом он отдает предпочтение и только. Преступник был в маске? Да, эта женщина насмерть перепугалась из-за этой маски. Она вспомнила душителей из бою и все такое. И Памелу Бишон. И Бишон тоже, согласился Чес. Это все путает, понимаешь? Маска — это был прикол Ренара. Так что если этот насильник не Ренар,